Жан Гуайе. Империя Муна. Издательство политической литературы. Москва. 1990 год. Читает Николай Козий. Книга французского тележурналиста Жана Гуайе посвящена одной из самых распространенных на Западе религиозно-мистических организаций Ассоциации за единение всемирного христианства, созданной и возглавляемой выходцем из Южной Кореи Мун Сан Меном. Церковь этого пророка и мессии – влиятельная сила, поддерживаемая многими деятелями на Западе и по своему богатству – не уступающая крупнейшим концернам. Автор книги на основе огромного фактического материала рассматривает цели секты и связанных с ней политических групп, их идеологию, политические и социальные связи, приемы и методы, применяемые мунистами для идеологического воздействия на молодежь. Посвящается Клер Шамплион. Семейное фото. Введение. Облава по отдельному поручению. Бродяга-ветеран не верит своим глазам, а ведь он немало повидал за 4 года скитаний от Катманду до Латинской Америки, от Индии, Афганистана и Турции до Африки. Никогда ему еще не приходилось видеть столько шпиков в штатском. У решетчатых ворот комиссар и 11 инспекторов региональной службы судебной полиции РССП города Руана предъявляют свои удостоверения и отдельное поручение, дающее право на обыск замка. Примечание. РССП – отдел полиции, занимающийся ведением следствия. И они не одни. Их сопровождают инспектор разведуправления, 6 сотрудников таможни, 2 следователя из Министерства финансов и 3 жандарма из местной жандармской бригады. Жан Ледигере, ему 35 лет, и 7 из них он верой и правдой служит новому мессии, корейцу Мун Сан Мену, открывает ворота. Все это происходит 8 июня 1982 года, в 7:30 утра. От ворот аллея ведет к замку Муни, где как раз просыпаются его обитатели. В этот день в замке мало людей, от силы 10 человек. Так началась крупнейшая полицейская операция, когда-либо проведенная во Франции против секты Муна. В один и тот же час во всех углах шестиугольника, так французы в обиходе называют свою страну по ее географическим очертаниям, отряды РССП проникают без применения силы в 17 мунистских центров и в помещения 2 коммерческих предприятий, зависящих от секты, официально зарегистрированной под названием «Ассоциация за единение всемирного христианства». 57 членов секты вызваны в полицию и 43 задержаны. Ох уж эта облава! До сих пор негодует мэтр Аге, адвокат секты, усматривающий в этой неблаговидной акции политическую волю нового левого правительства, стремящегося покончить с сектой Муна. Разве министры внутренних дел при президенте Валери Жискар д'Эстене